Ивасаки Окия располагался на один квартал южнее Шимонзен на улице Синбанши и на три дома восточнее Ханамикодзи. Мама Сакагучи жила на другой стороне Ханамикодзи, на 6 домов западнее нас. Танцевальная студия Иэмото находилась на один квартал западнее и на один квартал севернее Шимонзен. Театр Кабу-Рендзё располагался на 6 кварталов южнее. Ребенком я посещала все эти места. Шикарные витрины магазинов на улице Гионкобу демонстрировали все, что производилось в стране. Помимо сотен окиё чая, там были различные магазины, продуктовые, цветочные, по продаже украшений для волос, а также художественные галереи. Соседство было тесным, все располагалось компактно. Моя жизнь стала гораздо более насыщенной после 666. Я начала брать уроки каллиграфии у прекрасного человека по имени дядюшка Хори, жившего во втором от нас доме, а также уроки кото, пения, шамисена у его дочери. Она была мастером дзюита, стиль пения и игры на шамисене, особенного для района Киото. Для школы Иноуэ это было важно. Кото и шамисен – струнные инструменты, которые были привезены в Японию из Китая. Кото – большой напольный 13-струнный инструмент. Шамисен – меньший, трехструнный. Играют на нем почти так же, как на альте. Под аккомпанемент этих двух инструментов мы танцуем большинство наших танцев. Кроме того, что я каждый день брала эти уроки, я каждое утро чистила туалеты и ежедневно в полдень ходила на уроки танцев. Теперь, когда я стала старше, мне нужно было вести себя как Ататори. Мне было запрещено кричать, использовать нецензурные или грубые выражения или делать то, что не подобает наследнице. Тетушка Оима стала заставлять меня использовать в речи диалект Гионкобу, отчего я продолжала упорно отказываться. Но теперь она все время исправляла меня. Мне нельзя было бегать по дому или округе. Меня все время предостерегали и оберегали, чтобы я не поранила себя или что-нибудь не сломала, особенно ногу или руку. Ведь это могло испортить мою красоту и помешать танцам. Тетушка Оима всерьез взялась обучать меня тому, как быть ее наследницей. Если до этого я могла играть в то время, как она занималась делом, то теперь она стала рассказывать мне, чем именно занимается. Потихоньку я начала понимать, что происходит, и понемногу стала участвовать в ежедневной рутине Ивасаки Окия уже намного более сознательно. Мой день начинался рано. Я продолжала просыпаться раньше остальных обитателей Окия, но теперь у меня были свои обязанности. Пока я работала в туалетах, Куника просыпалась и принималась готовить завтрак. Затем вставали служанки и постепенно начинали приступать к своим повседневным делам. Они убирали Ивасаки Окия внутри и снаружи. Во-первых, подметали улицу напротив Ивасаки Окия, а потом и дорожку, что вела ко входу в дом. Они разбрызгивали по дорожке воду и насыпали по бокам от входа небольшие кучки соли, чтобы очистить вход в дом от злых духов. Во-вторых, они убирали генкан и расставляли обувь каждого обитателя дома, поворачивая ее носками к выходу, чтобы хозяева обуви были готовы к выходу в мир. Внутри дома служанки убирали комнаты и выносили все те вещи, которыми мы пользовались предыдущим вечером. К тому моменту, когда просыпалась тетушка Оима, все было на своих местах. Под конец служанки приводили в порядок буддийский алтарь, возле которого тетушка Оима молилась каждое утро. Они протирали пыль со статуи, заменяли курительницы благовоний и ставили в подсвечники новые свечи. То же самое они проделывали и со святыней Синто, которая стояла на высокой полке в углу комнаты. Люди, живущие в Гионкобу, оказались очень набожными. Наша жизнь была заполнена религиозными и духовными ценностями, основами японской культуры. С практической точки зрения, наша повседневная жизнь была плотно переплетена с различными церемониями и праздниками, делившими японский календарный год, а мы воспроизводили их настолько верно, насколько могли. Каждое утро после пробуждения и утреннего туалета тетушка Уима шла в алтарную комнату читать молитвы. К этому времени я старалась закончить уборку, чтобы помолиться вместе с ней. До сих пор это первое, что я делаю по утрам. В короткий промежуток времени, остававшийся до завтрака, мы кормили и гладили Биг Джона. В это время вставали ученицы и помогали служанкам закончить их работу. Чистота считалась важнейшей частью процесса тренировок и обучения во всех японских дисциплинах и совершенно необходимым его элементом. Согласно системе духовных ценностей, очищение грязного помещения приравнивается к очищению разума. После того, как дом приводили в порядок, начинали просыпаться Майко и Гейко. Они работали допоздна, потому всегда вставали последними. Деньги, которые они зарабатывали, содержали всех нас. Так что они были освобождены от работ по дому. Приходила Аба, и мы садились завтракать. Затем каждый занимался своим делом. Майко и Гейко шли в Нюкоба на уроки или репетиции, если готовились к представлению. Служанки приступали к обычным обязанностям. Застилали кровати, стирали, готовили, ходили за покупками. Пока я не пошла в школу, я помогала тетушке Уима в ее утренних делах. Тетушка Уима и Аба по утрам пересматривали графики встреч всех Майко и Гейко, причем только они могли вносить туда какие-либо изменения. Они просматривали количество предыдущих вечерних приемов, делали заметки о доходах и расходах, составляли новые заявки с учетом графиков Гейко. Тетушка Уима решала, какой костюм наденет каждая Майко и Гейко в этот вечер, а Аба должна была координировать и выбирать подходящие аксессуары. Стол тетушки Уима стоял в столовой по другую сторону ее места возле жаровни. Для каждой Гейко велась собственная бухгалтерская книга, содержащая отчеты обо всех счетах этой женщины, о каждой мелочи, включая то, какая одежда была надета для каждого клиента. Тетушка Уима также отмечала любые специфические затраты на каждую девушку, как, например, приобретение нового кимоно или оби. На еду и уроки ежемесячно выделялась определенная сумма. Большинство торговцев приходило по утрам. Мужчинам было позволено входить в Ивасаки Окия только после 10 утра, когда большинство его обитателей уже уходили. Торговец льдом приносил лед. Продавцы кимоно, продуктов, собиратели счетов и другие допускались и принимались исключительно в генкане. Там была скамья, на которой они могли сидеть, пока занимались делами. Мужчины-родственники, как, например, мой отец, могли пройти в столовую. Только священники и дети могли войти внутрь дома. Даже муж Абы, младший брат тетушки Уима, не мог свободно приходить и уходить. Вот почему приписывать словосочетанию «дом гейш» негативный смысл очень смешно. Мужчинам почти не позволялось входить в этот бастион женской общины или забавляться с его обитательницами после того, как те вернулись домой. Когда вечернее расписание было составлено, тетушка Уима одевалась, чтобы выйти на улицу. Каждый день она наносила визиты людям, которым Ивасаки Окия отдавал дань благодарности. Это были владельцы очая и ресторанов, где ее гейку давали представление прошлым вечером, учителя музыки и танцев, мастера и ремесленники, которые нас одевали. Представить Майко или Гейко требовало усилий многих людей. Эти обязательные визиты вежливости являются основной социальной структурой Гионкобу. Так складываются отношения и взаимодействия предпринимателей, от которых зависит вся структура, и они всячески поддерживаются и культивируются. Тетушка Уима начала брать меня с собой на эти каждодневные визиты, как только я переехала в Ивасаки-Окия. Она знала, что связи, которые она поддерживает посредством таких вот визитов, пригодятся мне на протяжении всей карьеры и даже жизни, если я захочу провести ее в Гионкобу, как когда-то захотела она. Большинство обитателей дома возвращались в Окия на второй завтрак. Мы ели традиционную японскую пищу – рис, рыба и овощи. А из западной только бифштексы и мороженые, если ходили обедать в модные рестораны. Второй завтрак был плотным, потому что Гейко не разрешается есть тяжелую пищу перед вечерними выступлениями. Майко и Гейко не позволялось есть на частных банкетах, вне зависимости от того, насколько роскошные явства стояли перед ними. Гейко и Майко присутствуют там, чтобы развлекать гостей, чтобы давать, а не брать. Исключением из правил являются случаи, когда Гейко приглашают клиенту, чтобы присоединиться к ужину в ресторане. После ленча тетушка Оима или Куника раздавали вечернее расписание собравшимся Гейко, и женщины шли работать, то есть изучать людей, которых им предстояло развлекать в этот вечер. Если клиентом Гейко должен был стать политик, она изучала законы, в разработке которых тот принимал участие. Если это был актер, Гейко читала о нем статьи в журналах и газетах. Если певец, слушала записи. Она читала рассказы клиента-писателя или изучала страну, из которой приехал гость. Мы использовали все возможности, бывшие в нашем распоряжении. Много времени, особенно в свою бытность Майка, я провела в книжных магазинах, библиотеках и музеях. Молодые девушки могли обратиться за помощью к старшим сестрам. Кроме этого изучения, Гейко должна была быть очень любезной и сохранять хорошие отношения с владельцами Очая и другими Майко и Гейко. Если кто-то из общины простыл или подхватил инфекцию, правила требовали, чтобы об этом сразу же было сообщено владельцам и другим членам общины. В полдень Куника водила меня на уроки танцев. Ближе к вечеру Майко и Гейко возвращались домой переодеться, и двери Ивасаки-Окия закрывались для посетителей на всю оставшуюся часть дня. Майко и Гейко принимали ванну, укладывали волосы и накладывали свою стилизованную тяжелую косметику. Потом приходили помощники и одевали их в костюмы. Все наши помощники были из Суэхироэ. Большинство помощников-одевальщиков – мужчины. И это единственное исключение из правила, которое гласило, что мужчина не может находиться во внутренней части дома. Только им было позволено подниматься наверх в комнату для одеваний на втором этаже. Быть одевальщиком – это очень серьезная профессия, требующая длительного обучения для достижения высокой степени мастерства. Хороший одевальщик – немаловажная деталь в успехе Гейко. Только хороший специалист может правильно одеть Гейко, соблюдая правильный баланс. Баланс очень важен в нашей профессии. Например, когда я дебютировала в качестве Майка, я весила 79 фунтов. Мое кимоно весило 44. Я должна была балансировать со всем этим весом на высоких 6-дюймовых сандалиях. Если бы хоть одна вещь оказалась не на месте, могла случиться катастрофа. Кимоно всегда носится либо с кожаными, либо с деревянными сандалиями. Окоба, высокие 6-дюймовые деревянные сандалии, являются неотъемлемой частью костюма Майка. Высота сандалий подбирается в зависимости от длины висячих концов оби Майка. В окоба очень тяжело ходить, но они придают очарование походке Майка. Майко и Гейко всегда носят белые носки, таби. Большой палец на этих носках отделен от остальных, что делает их похожими на рукавицы. Но зато так легче носить сандалии. Мы носим носки на размер меньше, чем обувь, что придает ноге опрятность и изящность. Когда я получила собственного Атакоши, одевальщика, мне исполнилось 15. Это был мужчина из дома Суэхироэ, общины, которая сотрудничала с Ивасаки-Окия на протяжении многих лет. Он одевал меня каждый день в течение 15 лет моей карьеры, кроме разве что 2-3 раз, когда был слишком болен, чтобы работать. Он знал все мои физические недостатки, как, например, смещенные позвонки, осенью и зимой причинявшие мне боль, если я ходила в кимоно или если что-то из моего облачения было неправильно подогнано. Главная задача для Гейко – это совершенство. А работа одевальщика заключается в том, чтобы всячески способствовать этому совершенству. Если что-то упущено, неправильно надето или не подходит по сезону, именно одевальщик несет за это полную ответственность. Эти отношения заходят очень далеко. Учитывая близость доступа к внутренней работе системы, одевальщики часто выступали посредниками любых отношений с Карюкае. И в конечном счете они становились нашими друзьями. Одевальщик часто становился поверенным наших тайн. Он превращался в человека, к которому обращались за братским советом или консультацией. Как только женщины заканчивали свои приготовления, прибегали посыльные с напоминанием о том, что истекают последние минуты перед выходом, а служанки готовили вход для отправления Майко и Гейко. Они снова опрыскивали его водой и заменяли кучки утренней соли на новые. Ранним вечером Майко и Гейко в своих великолепных одеяниях уходили на встречи. После их ухода дом затихал. Стажеры и работники садились ужинать. Я повторяла танцы, разученные днем, упражнялась в каллиграфии и в игре на кота. Когда я начала ходить в школу, мне нужно было еще делать домашние задания. Тамика занималась игрой на шамисене и пением. Она все еще должна была любезно звонить его чая, уважительно относиться к старшим Гейко и Майко, которые могли бы помочь ей впоследствии, и любезно общаться с управляющими чайными домами, где она будет работать. В то время, когда я жила в Гионкобу, там находилось 150 чая. Эти изысканные, прекрасно оборудованные дома были заняты каждый вечер на протяжении всей недели, готовя и обслуживая постоянный круг частных вечеринок и ужинов, расписанных по графику между их клиентами. За один вечер Гейко могла посетить до 3-4 приемов в разных местах. В сентябре 1965 года в Гионкобу существовала специальная телефонная система, объединяющая Окия и Очая. Они имели собственные внутренние телефоны бежевого цвета. Часто такой телефон звонил, когда ученицы были заняты уроками или домашними заданиями. Это звонили Майко или Гейко из-за чая с просьбой принести что-либо из вещей, которые требовались на выступление, например, свежую пару носков Таби или новый Майодзи вместо подаренного кому-нибудь старого. Неважно, насколько сонными или занятыми были ученицы, это было главной частью их работы и единственной возможностью увидеть, как в действительности работает Очая. Кроме того, это давало возможность завсегдатаям Очая в Гионкобу привыкнуть к лицам учениц Ивасаки. Я ложилась спать в одно и то же время, но обычно это случалось после полуночи, когда Майко и Гейко возвращались домой с работы. Они меняли одежду, принимали ванну, ели и немного отдыхали, прежде чем идти спать. Две служанки, которые спали в Генкане, просыпались по очереди, чтобы позаботиться о возвращающихся Гейко. Они никогда не могли спокойно спать приблизительно до 2 часов ночи.